Николай Гуданец, Ковчег. Первым долгом, парень, на судне должны быть чистота и полный экологический баланс, чтобы никто никого не жрал, не обижал, чтобы никто потомством не обзаводился, ясно? Как увидишь этакое безобразие, сразу дуй ко мне, а уж я найду на них управу. Сам в это дело не лезь. Съесть, может, и не съедят, но покалечить могут. Да ты садись, не стесняйся. Вон на тот мешок с кормом. Звать меня можешь без церемоний, дядюшка Крунг. Есть, правда, некоторые молокососы, кому надо крепко надрать уши, так как они зовут меня старым свистуном. Ты ведь не из таких, верно? Значит, дядюшка Крунг и точка. В прошлом месяце у нас тоже был практикант, вроде тебя. Штурману с ним возиться было некогда, и парня, само собой, сплавили ко мне в трюм. Помощник из него получился уж больно интеллигентный, ну, то есть, сам понимаешь, никудышный. Не то чтобы отлынивал, просто норовил не столько работать, сколько соображать. Но вместо того, чтобы самому толком продраить трюм, этот паршивец приволок с жилой палубы киберуборщика. Едва зверюшки увидели кибера, с ними приключилась форменная истерика. Шипухи подняли гам, змееглав со страху загадил клетку доверху, а хвостодонт с Ганенбейзе выломал переборку, поймал кибера и съел. Потом ветврач два дня ему брюхо резал автокеном, все искал корабельное имущество. Вон он, хвостодонт, за террариумом. Да ты не бойся, он пока сытый, вполне смирный. Значит, никаких киберов. Эта вот штука называется швабра, сынок. Небось, и не видывал никогда. То-то. Ничего, освоишь, дело нехитрое. Если зверюга зубастая, в клетку к ней не лезь. Окати из бронспойта пол, и все тут. А вон ту трехглавую скотину, вроде дракона, вообще стороной обходи. Огнем плюется. Ты, я вижу, парень смирный и понятливый. Это хорошо. Слушайся меня, как родную маму. И самодеятельностью мне тут не разводи. Тот практикант, видишь ты, захотел клетки покрасить. Оно вроде неплохо придумано. Только едва парень влез к гигантскому скунсу с томальтой, этот зверь его так уделал, что мое почтение. Уж на что я привычный ко всему, и то с души воротило, когда рядом стоял. А сам он прямо-таки купался в одеколоне, и все равно не помогало. Хоть противогаз надевай. Такие дела. Ты че трепыхаешься? Чего вскочил, говорю? Ты не волнуйся, это ко мне Даф орет, скучно ему. Сиди себе спокойно, часок порет и сам перестанет. Как говаривала моя покойная старуха, на всякий чих не наздравствуешься. Так о чем бишь я? Ага, вот. Ну, сам я в ковчеге с первого дня, с тех самых пор, значит, как академик Фуск выдумал эту самую программу спасения редких видов животных. Была такая планета Перитея, и на ней водилось, видимо-невидимо, разной живности. Ох, как ее изучали, вдоль и поперек, и всяко разно. На каждую скотинку приходилось по профессору, да еще по целой куче диссертантов, не считая студентов с лаборантами. Но они бы там до сих пор науку двигали, всем нам на радость. Да только в один погожий денек врезался в Перитею здоровущий астероид. Тряхнуло ее таки основательно, и пол материка снесла к чертовой бабушке. Но это было бы полбеды, но еще и наклон оси к эклиптике поменялся. Полярные шапки растаяли, и вышел, значит, на Перитее самый что ни на есть всемирный потоп. Вот тогда-то Фуск свою программу и предложил. Вывести оттуда всю живность вместе с фауной и на другой подходящей планете ее поселить. Академику что? Его давным-давно птицеящер съел. И в главном космопорте поставили его бюст аккуратно против закусочной. А мы до сих пор возим всякую нечисть. Сначала с Перитеи, потом с другой планеты, где солнце погасло, потом еще со всяких разных. Взять ту же Марианду. Порешил галактический совет целиком пустить планету на руду. А мы, значит, подчистую вывозили оттуда биосферу. Эта биосфера у меня в Орбите сидит. Скажем, забрали мы с Марианды красных термитов. Собирали их, когда они были в спячке. Ну, а в полете мураши взяли, да и проснулись. Прогрызли ходы, с полдюжины переборок попортили. Добрались до резервного двигателя и сожрали там весь уран. Хорошо еще до ходового реактора добраться не успели. Мы их паразитов жидким гелием замораживали, а потом еще в капитальном ремонте 2 месяца прохлаждались. Или Альмар. Эй, там такая история приключилась. Что ты? Слышал, небось? Неужто нет? Да об этом вся галактика знат. Ты че ежишься? А, ну да, запах тут, прямо скажем, не ахти. Некоторые с непривычки в обморок падают. На кого-то фляжку отхлебни. Не употребляешь? Но и зря. На Альмаре, значит, выращивали капусту. Ох, да чего шикарная капуста была, ну, прям так и с меня ростом. Все шло как по маслу, пока не появились десятиножки. Этакие букашки с карандаш величиной. Расплодилось их, видимо-невидимо. Жрут капусту подчистую, и никакие химикаты их не берут. Но тут профессора опять же почесали в затылке и порешили развести на Альмаре широкозобых туканов. Сказано, сделано. Развели их тьму-тьмущую. И тогда десятиножкам пришел форменный капут, а заодно и голубым пяденицам. Как только пропали пяденицы, начали дохнуть с голоду 4-крылые гуськи. Тогда стали истреблять туканов, разводить пяденицы и спасать гуськов, потому как от ихнего помета зависел рост дубобовых рощ, в которых водились буравчики, и у которых симбиоз с ползучим бородавочником, которым питались хабры. А уж с хабрами шутки плохи. И пошла катавасия. Как говорила моя старуха, нос вытащишь, хвост увяз. Когда начали дохнуть зубодуи, тогда уж стали всю биосферу переселять. Прилетели мы на ковчеге. Глядь по сторонам, пусто. Вся планета лысая, только какие-то заморыши ковыляют по песочку. Даже до половины трюм не загрузили, так мало живности осталось. Вот и вся тебе капуста. Ну, значит так, на тебе швабру, тряпку, ведро. Ежели станет худо, вон там голубой краник. Отверни, подыши кислородом. Уши можешь ватой законопатить. Я буду в соседнем отсеке, так что не бойся. Особо не прохлаждайся, дело не в проворот. Ну, конечно, прежде всего мытье, но и за зверюшками поглядывай. Не приведи Господь, ежели они начнут тут деток заводить. А то в одном рейсе у нас двуглавая питониха разродилась от камышового дикобраза. А детки стали плодиться дальше. Чуть не каждый день новые пополнения. До того живучие гадины оказались. Никакая холера их не брала. В конце концов сняли мы с турели метеоритную пушку. Всей командой приволокли в трюм, этих гадов перестреляли. А то бы они сожрали биосферу с 2 планет, да и меня в придачу. Пушка теперь тут лежит, на всякий случай. Полезная штука, правда. Но пользуемся мы ею редко. Без меня ты вообще до нее не касайся. А то из нее обшивку продырявить, расплюнуть, понял? Да, еще. Ты, сынок, держись подальше, вон от той клетки. Там у нас самые злобные и опасные на всю галактику твари. Просто чокнутые они, эти двуногие солдатики. Передрались промеж собой и всю свою планету, как есть, загадили. Теперь их осталось всего-навсего 3 экземпляра. Ты с ними ухо востро держи. Вчера я за кормежкой зазебался, так мне один солдатик чуть верхний щупалец не оторвал. Ну ладно, пойду я. Заболтался с тобой, а мне ведь еще хрипуна кормить. Через часок опять зайду поглядеть, как ты справляешься. Дядюшка Крунг встал, ухватил щупальцами мешок и выполз в соседний отсек. Практикант взял в клешни швабру и принялся за уборку, стараясь не обращать внимания на клетку с двуногими солдатиками, которые сучили кулаками и хрипло ругались на своем неведомом языке.